Часть вторая. После двух суток непрерывного перелистывания файлов Корсак наконец нашел достаточно материала на генерала Гумберта. «Что ты говоришь, Генри? Ах, ты жеребец!» «Джулия, я хочу, чтобы и ты к нам присоединилась. Я уже... хо-хо-хо!» «Это нам пойдет», — произнес Корсак и, запустив программу монтажа, оттолкнулся ногой от пола и уехал на стуле с колесиками к стойке с напитками. Вообще он планировал подъехать к ней часов 12 назад, но с работы вышел затык. Ценного материала в пустой породе оказалось слишком мало. Одним словом, безумно дорогие натуральные лимоны подсохли, черешня подвяла, водка выдохлась, но Корсак был доволен, что работа доведена до логического завершения. Выпив водку, он два раза долил и снова выпил, а потом съел подвяленные фрукты и, оттолкнувшись от стены, подкатился к терминалу. Программа закончила работу, и теперь было с чем обращаться к генералу. Откладывать работу в долгий ящик Корсак не стал и вскоре набрал на мультивариативном диспикере знакомый номер. «Алле, офис генерала Гумберта?» — с долей важности ответил секретарь. «Скажите, что Соня звонит?» — представился Корсак. Соня поставлял генералу лучших шлюх. «Какой такой Сони?» «Что ты меня спрашиваешь? Ты генерала своего спроси, какой такой Сони, придурок?» Секретарь такого подхода опешил, однако конфликтовать не стал и связался с боссом. «Кто там?» — вскоре ответил сам генерал. «Привет, Мартин. Я не знаю никакого Сони». «А я не знаю никакого Генри». «Переключайся на секретку, Мартин, и поговорим предметно». «Никуда я переключаться не стану. Пошел вон, иначе я сейчас вызову...» «Не хочешь секретку, Генри, жеребец? Можем потрепаться по открытой связи». Хорошо. Канал 24, — выдавил генерал. Корсак перевел регулятор на нужную отметку и первым делом перекинул по каналу собранный ролик. «И что тебе нужно? Деньги?» — спросил генерал, наскоро ознакомившись с компроматом. «Деньги нужны всем, генерал. Но мне нужно, чтобы вы повнимательнее отнеслись к своим служебным обязанностям, только и всего». «Что? Каким еще обязанностям?» — опешил генерал. Он был уверен, что стал жертвой пройдохи-шантажиста, до которого обязательно собрался добраться. «Служебным, генерал. После недавних изменений на полуострове Гальяр возникла необходимость укрепить на местах государственную власть». «Это кто так считает?» — спросил генерал, находясь теперь в полной растерянности. Ему прислали ролик с его внеслужебными и внебрачными похождениями, а в обмен читают какие-то лекции. «Так теперь считайте вы, генерал. Исходя из сложившейся ситуации, вы верно ее оценили и сделали правильные выводы». «И что же это за выводы?» «Необходимо срочно укомплектовать форт. 32-й, опорный, согласно штатному расписанию». «Зачем тебе это? Я полагал, тебе хочется получить выкуп, да? Ты мне гарантируешь, что больше никогда эта запись не появится, и я тебе пересылаю оговоренную сумму? А через полгода я повторю наезд, и вы снова платите». «Ну?» «То есть вы наивно полагаете, что сможете найти шантажиста?» «Чего вы так упираетесь, генерал? Я что, требую от вас изменить родине?» Гумберт окончательно смешался, ведь сейчас этот аноним требовал у него служить родине, в то время как на самом деле не все было так просто. «Вы связаны обещанием, генерал?» — дал подсказку Корсак. «Ну, как бы да». «Да, некоторые важные персоны не хотели бы, чтобы...» «Я понимаю вас. Кто эти персоны?» «Назовите их, и я смогу прикрыть вас. Пусть не навсегда, но на время исполнения этого вашего приказа, который, безусловно, последует». Генерал вздохнул и посмотрел на свои тапочки. Хорошие такие тапочки с отделкой из искусственного меха. Он любил домашние тапочки и собирал их целенаправленно, отчего у него в доме в специальных шкафчиках и хранилось уже более 300 пар. И все их он надевал поочередно, каждый день новые. «Генерал, куда вы пропали?» «Я не могу вот так сразу». «Кто вы? Мне кажется, за вами стоят какие-то силы». Генерал боялся. Он боялся даже произнести имя того, кто платил ему за контроль над его деятельностью. И, конечно, это был один из его резидентов Джунгарского ордена. «Значит так, Мартин, сейчас я буду перечислять именно тех, кто может быть причастен. А вы остановите, когда я коснусь нужной персоны. Договорились?» «Ну, это, конечно, сэр, все непременно». Рич Маунстер, Каванес Бикки, Ризант Джонс-младший, Джеймс Осборн. Кашлянул генерал. Замечательно, Мартин. Значит, советник Генеральной прокуратуры в статусе судьи Джеймс Уильям Осборн, 48 лет, одинокий, ну и бла-бла-бла. Дальше это нам неинтересно. Сколько вам нужно времени на подготовку приказа по восстановлению штата Форт? Ну, неделю. Только чтобы никто. Никто, Мартин, никто. Судья Осборн окажется в больнице. В больнице? Не пугайтесь. Что-то там с гландами или другой пустяк. Вторая зима в этом году на материке выдалась переменчивой. Да, я помню. Когда только приехали по распределению, климат был другой. Я даже помню, когда. Потом, Мартин, потом я выслушаю все ваши истории. А сейчас время пришло. Даю вам целых 2 недели для работы без всякого внешнего контроля, только на благо Родины. А этот фильм? Да что за пустяк? Кому-то интересно. Вы разве не поняли, что меня это совершенно не интересует? «А-а-а! Извините, сэр, прошу прощения. Всего вам хорошего». «И тебе, Мартин, тоже».